Ситуация. В школе есть спортсмены, которые являются членами внешкольных спортивных организаций. Возникают ситуации, когда учителя, соученики ожидают, что спортсмены школы будут отстаивать честь школы, тогда как руководство спортивной школы требует выступать на стороне внешкольной организации. Экспериментатор спрашивал, в какую команду они решают войти. 57 учеников 4-5 классов и 21 ученик из 7 класса изменяли свое решение. 23 ученика 4-5 классов и 59 учеников 7 класса не меняли решение. Те, кто менял свой выбор, испытывали чувство стыда, внутриличностный конфликт. Те, кто проявлял чувство долга, не предал, конфликта не испытывали. Какой вывод может быть сделан из этого эксперимента? Решение. С годами у ребенка формируется и крепнет определенное представление о своем «я», стремление быть верным себе. Это требует определенной закалки в ситуации ролевого конфликта. Только вне конфликта человек может реально отделить свое «я» от «не я». Если человек поступает по чести, считается с интересами группы, если нет противоречий между «я» и ролью, конфликт не возникает.